этого обросшего парня. А я стояла перед ним чуть ли не голая, в ночной рубашке выше колен. «Что вы хотите?» — спросила я, отступая к двери. Но он схватил меня за запястье. Тут я заметила брошенное в траву у витрины ружье. «Одну минуту, мисс», — сказал он очень вежливо. «Мне нужна гитара, выставленная в этом окне. Пожалуйста, отпустите мою руку», — попросила я. «Мне больно. Если вас заинтересовала гитара, приходите утром после открытия магазина». Он еще сильнее сжал мне запястье. А его глаза сверкали безумием. Внезапно я перепугалась. «Отпустите меня! Можете взять гитару, если хотите...» Он ничего не ответил. Он лишь пожирал меня безумными глазами. «Я бы хотел, чтобы вы пошли со мной». Без угрозы, мягко, даже застенчиво предложил он. «О чем вы говорите?» — изумилась я. «Я хочу, чтобы вы пошли со мной. Далеко, далеко. Туда, где никого нет. Пожалуйста». Тогда он сказал «пожалуйста», словно обращался ко мне с какой-то обычной просьбой. Тут я поняла, что имею дело с сумасшедшим. «Чтобы пойти с вами, мне нужно вернуться в дом и одеться», — ответила я. В доме я могла запереть дверь и по телефону вызвать подмогу. «Нет». Впервые в его голосе прозвучали резкие нотки. «Такой, как сейчас. Вы прекрасны». Паника охватила меня. Я допустила ошибку. Я попыталась вырваться. Что случилось потом, я не знаю. Скорее всего, он ударил меня ребром ладони по шее. Пальцы Линды коснулись едва заметного синяка. Должно быть, я потеряла сознание, потому что очнулась, лежа в высокой траве. Он был рядом, а его руки ощупывали меня. Я рванулась от него, закричала одной рукой. Он закрыл мне рот, другой прижал к земле. «Не бойтесь, я не причиню вам зла». Я похолодела от страха. Его ружье и гитара лежали в траве в нескольких футах от нас. Мне удалось оглядеться, и я поняла, что мы далеко, чуть ли не в миле от моего дома. На руках или волоком он притащил меня чуть ли не к подножию горы. «Всю жизнь я мечтал о такой, как вы, славной девушке», — продолжал он, — «славной, утонченной, красивой. Мы будем нежно любить друг друга. Как вас зовут?» От ужаса я едва могла шевелить языком. Я ответила, что меня зовут Линдой. Сказала, что он совершает преступление. Что он может угодить в тюрьму на долгий-долгий срок. Не уверена, что до него дошли мои слова. Он уставился на меня безумными глазами, продолжая осторожно поглаживать свободной рукой. Мне показалось, что по телу ползают паразиты. «Мы пойдем в гору», — шептал он. «Мы будем в безопасности и одни. У меня там друзья. Вы будете счастливы с нами и поймете, что я никому вас не отдам», — говорил он, словно избалованный ребенок, не терпящий отказа. «Я не могу пойти с вами», — возразила я. «Я никуда не пойду, пока не вернусь домой и не переоденусь. Отпустите меня, а потом...» «Нет, нет», — будто отрубил он. «Вы пойдете добровольно, или мне придется тащить вас?» Я хочу дать вам время, Линда, чтобы...